Петровке вспыхнула мельница Юсковых, дотла сгорела. Одни жернова остались, и те потрескались. Бабы на дресву растащили полы натирать. Спустя некоторое время вспыхнуло надворье Михаила Юскова. Один из работников, Трошка Зуб, поймал Зыряна на месте преступления. Зыряна осудили на 5 лет каторжных работ. Вернулся он с гармошкой-тальянкой, таким же весельчаком, каким когда-то хаживал на Белой Елане. До каторги Зырян остерегался трогать придивинских девок и молодок, а тут как сдурел. То подмигнет, то ущипнет, то шепнет круглое словечко, от которого у молодки кровь бросится в лицо и глаза заблестят. Жила в ту пору на стороне придивная девка Лукерья Круглова, дочь приискателя Петра Данилыча. Мать Зыряна сколько раз предостерегала сына, чтобы не заглядывался на богатую девку, да разве уговоришь Зыряна? Пошел наперекор всем. Встретится с Лукерьей, подойдет к ней грудью, да и скажет: «Глаза у тебя, Луша, как огоньки шахтерские. С такими огоньками ты мне вот как по душе. Потому в каторге видел тебя во сне. Иду по стволу шахты, а внутри огонек твой. Тем и отогрела мою душу, моль таежная. Смотри, как бы тебя не укатали в киржацкую шубу. Задохнешься от вони, истинный Христос». «Да ты-то чем соблазняешь зря? У тех хоть киржацкая да шуба, а у тебя что? Шаровары девка на двоих, хватит всю жизнь носить». Плюнет девка в глаза Зыряна и пойдет дальше, а тот вытрет плевок, закинет ремень тальянки на плечо и пошел наяривать, когда бы имел золотые горы и реки полные вина. Хоть ни того, ни другого во сне не видывал. Так уж устроена девичья душа. Как не отплевывалась Лукерья от потешного Зыряна, обладателя тальянки, а все нет-нет да глянет на него карим глазом, будто мед вольет в мужика каторжанина. Если нет Зыряна на вечерке, в душе Лукерьи смятенья, в губах горечь, будто кто настой зверобоя влил в девку. И ведь не пара ей Зырян. Мало того, что гол как сокол, так еще и парень-то с отметиной каторжанина. Такому жениться на вдовушке или на худой конец, на испорченной девке, а не на Лукерье, приискательнице, 19-летней красотке. Отец Лукерьи в ту пору ухаживал по тайге с сыном золотопромышленника Ухоздвигова, все искали новые месторождения россыпей. И товары, и деньги не переводились в доме Кругловых. Придивницы помнят, как однажды Петр Данилыч после фарта заявился из тайги на сторону Придивную на шестерке рысаков, а с улицы, от сборни до своего дома, повелел выслать дорожку из 7 кусков первейшего бархата по 1,5 рубля за аршин. Случилось так, что удачливый приискатель Круглов потерялся в тайге. По вешней оттепели ушел проведать золотые жилы и не вернулся. Ждали до осени, всю зиму, настала снова весна, и ждать перестали. Овдовела Харитиня Круглова с единственной дочерью Лукерьей. Богатые киржаки засылали сватов в дом Харитиньи, но дочь уперлась: «Не выйду за нелюбого, не приневоливай, матушка». Побывали сваты и от Елизара Елизарыча Гюскова. Старик Елизар явился к вдове в борчатке, отделанной каракулями, притащил в дар невестке китайский плюш, бархату на платье, японский нарядный платок, хвастался мошной. И паровые мельницы у них, и табун лошадей в Курагиной, и отары овец, а рухляди всякой не счесть. «В неге да в холе жить будешь, Лукерья Петровна», — гундосил старик, развалившись на лавке. «Приглянулась ты, значит, Елизару моему, с ума не сходишь у парня.